47. Черная магия всегда требует свою цену. Люсьен. Люсьен мчался над хаосом города в сторону бухты Флорингтон. Панический крик Зоры о помощи наполнял каждый уголок его мыслей. «Лети в бухту Флорингтон! Ты нужен Наэлю и Кари! Он умирает, Люсьен! Мама Лакуар должна его спасти!» Он приземлился в парке лечебного центра, который Зора мысленно показала ему. Он тотчас увидел Наэля. Тот неподвижно лежал в траве с окровавленным горлом. Над ним склонилась Кари. Ее спина содрогалась от рыданий. Вокруг них расползалась тонкая пленка, и отростки тени колебались в воздухе. Кари плакала от того, что Наэль мертв. Выглядел он определенно мертвым. «О, только, пожалуйста, не это! Люсьен обещал Зоре спасти ее брата, и теперь, получалось, он опоздал?» Он же видел, что с ней творилось тогда, когда она потеряла Наэля в первый раз. Второй раз ей этого не выдержать. Он осторожно выпустил из лап маму Лакуар. Она пошатнулась, но удержалась на ногах. Хотя она была явно ослаблена пыткой в стеклянной клетке Гидеона, но подошла к Наэлю. «Его жизненная энергия слаба, но не совсем погасла», — с трудом произнесла наставница. «Я могу его исцелить, но черная магия требует свою цену». Кари подняла голову. Ее щеки блестели от слез, а глаза покраснели. Значит, она действительно плакала. Теперь она сосредоточила взгляд на наставнице и кивнула. «Я дам тебе мою кровь», — прохрипела она. «Этого не хватит. Магия требует баланса. Жизнь за жизнь». Колдунья подняла голову. Взгляд ее наткнулся на женщину, сидевшую в траве в нескольких метрах от Кари и Наэля, сгорбившись и обняв руками колени. Она ритмично покачивалась вперед и назад. Люсьен был уверен, что никогда раньше ее не видел, и тем не менее женщина показалась ему знакомой. Когда она подняла голову, ее взгляд лихорадочно метался между Кари, небом и Люсьеном. И он понял, что знакомы ему были ее глаза, такие же бледно-лиловые, как у Кари. Губы Кари дрожали, когда она поняла, что предложила колдунья. Неужели мама Лакуар действительно намеревалась принести в жертву Наэлю ее мать? Люсьен издал рев, от которого все присутствующие на мгновение замерли, пока он не превратился назад в человека. «Возьми мой огонь!» — потребовал он. Мать Кари не должна была умереть. Никто не должен был, пока существовал он и его магия. «Это невозможно», — ответила мама Лакуар слишком спокойно для такой ситуации. «Зора уже не раз канализировала мой огонь, чтобы...» Колдунья перебила его. «Я не Зора. У меня нет с тобой такой глубинной связи, как у нее. Твой огонь мне не принадлежит». И словно в подтверждении ее слов, Люсьен почувствовал, как жар в его груди инстинктивно отпрянул и утих. «Как я уже сказала, черная магия всегда заберет плату. Разве Зора тебе это не говорила? Итак, мальчик, что будем делать? Ты хочешь, чтобы твой брат был жив или нет?» «Что?» Это он должен был принять решение, пожертвовать ли матерью Кари для того, чтобы спасти Наэля. Треснула ветка, и Люсьен краем глаза различил среди стволов бамбука тень. Он вовремя повернулся, чтобы увидеть, как Дже поднял пистолет. Его дуло указывало на Люсьена. «Не двигаться», — прошипел тот. «Дже, прекрати!» Люсьен хотел его успокоить, но не знал, как. Дже был бледен, как мел, а его зрачки беспокойно метались. Люсьен очень хорошо знал это выражение на его лице. Как-никак, они много лет были лучшими друзьями. Он выглядел в точности так, как 14-летний, когда должен был признаться отцу, что катался на его машине и разбил ее. Или когда он 17-летним думал, что его подруга забеременела. Или когда он очнулся в больнице и осознал, что больше не будет ходить, и что виноват в этом Люсьен. Да, Люсьен хорошо знал это выражение лица бывшего друга, полное страха и паники. И он знал, каким непредсказуемым был Дже, когда чувствовал себя загнанным в угол. «Опусти пистолет», — потребовал Люсьен и опустил собственные руки, чтобы у Дже не было причины ждать от него опасной выходки. «Не тебе мне приказывать, монстр!» — выплюнул тот и нажал на курок. Сдерживаемая ярость, ревность, фрустрация последних лет разрядились в этом выстреле. Однако пуля, которая была направлена в грудь Люсьена, ударилась о дымовую стену, внезапно воздвигшуюся впереди, и пуля отрикошетила. Прямо на Дже. Тело его содрогнулось, рот открылся, когда пуля попала ему в грудь. Кровь проступила сквозь его рубашку. «Нет», — ахнул Люсьен и бросился к Дже. Тот упал на землю. Люсьен поднял его, положил его торс себе на колени. Тот застонал, глаза закрылись, веки трепетали. «Как жаль, о богини, я не хотел». Пусть Дже вел себя в последние дни как сволочь, пусть он пытался убить Люсьена, пусть он был Лилией, но это ничего не меняло. Остались нетронутыми воспоминания о годах дружбы, об играх в мяч в саду родителей Дже, о ночных вечеринках, о базарных взглядах, которыми они переглядывались, когда мимо них пробегали девчонки, об их первых влюбленностях. Пусть все это давно было в прошлом, но... «Поторопись, мальчик», — сказала мама Лакуар у него за спиной. Дже открыл рот, но вместо слов из его рта вырвалась струя крови. «Он уже, считай, мертв», — добавила мама Лакуар. Как будто Люсьен сам этого не заметил. Дже, казалось, полностью отошел. «Мне очень жаль, мой друг. Все», — сказал Люсьен, и говорил он от всего сердца. Чувство вины терзало его, когда он кивнул. Он виноват, что уже ничего не сможет поправить, и он без колебаний взвалил камень на душу. За Зору. Он решился. Дже умирал. И Наэль умирал. И только один из них мог быть исцелен. Черная магия всегда требовала плату вперед, и кровь Дже стала справедливой ценой за жизнь Наэля.